Действие пятое. Лица. Гурмышская, Милонов, Бадаев, Несчастливцев, Счастливцев, Буланов, Восьмибратов, Петр, Аксюша, Карп. Декорация первого действия. Явление первое. Карп, потом Буланов. Карп убирает чашки со стола и видит коробку Гурмышской. «Ишь ты, забыла свою казну, а потом искать примется. Уж лучше не трогать, пущай тут лежит». Входит Буланов. «Геннадия Демьяновича, чай кушать дожидаться не станете?» Буланов. «Вот еще, очень нужно». Карп. «Как угодно-с». Буланов. «Да когда он придет, так доложи мне, а Раису Павловну не беспокоить». Карп. «Слушаюсь». Буланов. «Я тебя прошу, Карп, исполнять мои приказания хорошенько. Я беспорядков в доме не потерплю. Я вам не Раиса Павловна. У меня все по струнке будете ходить, а то и марш со двора. У меня всякая вина виновата». Карп. «Что ж делать, сударь, будем исполнять. Мы и не то видали. Поживешь на свете-то, так всего насмотришься. Такие ли еще чудеса бывают?» Буланов. «Да и не разговаривать. Я этого не люблю». Карп. «Можно и не разговаривать, оно еще и лучше. Что тут разговаривать? О чем? Дело видимое». Буланов. «Ну, и можешь идти». Карп уходит. Входит Несчастливцев. Явление второе. Несчастливцев и Буланов. Буланов. «Здравствуйте, господин Несчастливцев!» Несчастливцев. «Несчастливцев? Ты знаешь, что я Несчастливцев?» Буланов. «Знаю». Несчастливцев. «Я очень рад, братец. Значит, ты знаешь, с кем ты дело имеешь, и потому будешь вести себя осторожно и почтительно». Буланов. «Да что же это такое? Провинциальный актер! Что за важность?» Несчастливцев. «Ну, значит, ты не знаешь, кто такой Несчастливцев и как с ним разговаривать. Жаль. Мне придется учить тебя уму-разуму, что, разумеется, для меня будет неприятно, а для тебя еще неприятнее». Буланов. «Ну, еще неизвестно. Ведь это в древние времена физическая-то сила много значила». Несчастливцев. «Что ж, мне с тобою огнестрельное оружие, что ли, употреблять?» «Нет, брат, я человек простой и люблю простые средства, натуральные». Буланов. «Оставим этот разговор. Позвольте узнать, что вам угодно». Несчастливцев. «Уж, разумеется, не тебя». Буланов. «Кого же?» Несчастливцев. «Что ты, от рождения глуп или сегодня вдруг с тобой сделалось?» «Кого? Кого? Ты в этом доме тоже, что в операх бывают, неизвестные. А я здесь, в родной семье. Я пришел чай пить к своей тетке». Буланов. «Извините». Несчастливцев. «В чем тебя извинить?» «Вот что. Ты надень сумку через плечо, прицепи на пуговицу грифельную доску и пойди доучиваться». А Буланов. «Извините». Несчастливцев. «Ну, извиняю». Буланов. «Не меня. Раиса Павловна просит извинения. Она не может вас принять. Она не совсем здорова и чувствует, что посещение и разные гости, хотя даже и родные, ей теперь очень в тягость». Несчастливцев. «Она меня гонит? Но за что же?» Буланов. «Это до меня не касается. Вообще она просит вас освободить ее от вашего присутствия, которое ее расстраивает». Несчастливцев. «Ну, что делать? Я ее любил. Я ее считал вместо матери». Отирает слезу. «Что ж такое, что я актер? Всякий обязан делать, что умеет. Я ведь не разбойник. Я честным, тяжелым трудом добываю хлеб свой. Я не милостыню пришел просить у нее, а теплого слова. Обидно. О, женщины! Если уж ей хотелось обидеть меня, неужели она хуже тебя никого не нашла?» Буланов горячо. «Послушайте, милостивый государь!» Несчастливцев. «О, боже мой! Он разговаривает! Слушай, ты, гимназист, школьник, ученик приходского училища, из уважения к этому дому я тебя милую. Но если ты мне в другом месте попадешься...» Буланов. «Мы еще посмотрим...» Несчастливцев. «Молчи, таблица умножения. Корнелий не пот. Пифагоровы штаны. Ты вымени образ моего ангела и молись утром и вечером, чтоб нам не встретиться. А если где завидишь меня, так беги без оглядки, творя обеты и молитвы». Буланов. «Да что вы в самом деле? Вы потише. Раису Павловну беспокоите». Несчастливцев. «Она сама виновата. Зачем она посылает ко мне не человека, а котенка? Нельзя равнодушно разговаривать с котенком». Буланов. «Да, кажется, и не о чем разговаривать». Несчастливцев. «Есть мне о чем говорить или нет? Тут твоего ума не хватит. Ты еще не дорос». Буланов. «Если вы желаете что-нибудь сказать Раисе Павловне, скажите мне, я передам». Несчастливцев. «Да ты что такое? Оруженосец? Паж, что ли, Раиса Павловна? Менестрель? Ну, наконец, скороход? Шут? Говори». Буланов. «Что я? Это вы после узнаете». Несчастливцев. «Не желаю. Ну, кто бы ты ни был, передай Раисе Павловне, что я на нее не сержусь, что я желал бы по-родственному проститься. Но если она не хочет, так бог с ней». Буланов. «Хорошо, я скажу-с». Несчастливцев, заметив коробку про себя. «Ящик здесь. Надо это принять к сведению. Погоди же». Буланов. «Больше ничего-с?» Несчастливцев. «Ничего. Прощай, грифель!» Уходит. Входит Гурмышская. Явление третье. Гурмышская и Буланов. Гурмышская. «Ну уж теперь он сюда больше не заглянет», — садится у окна. «А у тебя есть манера, есть тон. Я, признаюсь, этого не ожидала». Буланов ходит, заложив руки назад. «Все зависит, Раиса, от обстановки. Что я такое был у тебя? Нахлебник — самое фальшивое положение. Согласись сама, что нахлебнику очень трудно вести себя с достоинством». Гурмышская. «Однако я на тебя сердита за вчерашнее». Буланов. «Ты, Раиса, поставь себя на мое место. Я так обрадовался». Гурмышская. «На все есть форма, мой друг. Ты только представь себе, как ты меня оскорбил своим поведением. Что ты подумал обо мне? Как ты мог себе позволить? Репутация моя тебе известна. Вся губерния уважает меня, а ты...» Буланов развязно целует ее руку. «Прости меня». Гурмышская. «Прощаю, мой друг, прощаю. Я вообще очень снисходительна. Это мой недостаток. Но ты всегда уважай деликатность женщины, ее целомудренное чувство». Буланов. «Разумеется, я еще мальчишка, что говорить. Но твоя любовь, твоя опытность помогут. Мне бы только установиться прочнее. Посмотри, как я буду себя вести. Я приберу в руки весь уезд. А что касается твоих интересов, Раиса, так уж поверь». Гурмышская. «Верю, верю, мой милый. Поди прикажи позвать ко мне Аксюшу». Буланов. «Да об этой девушке надо подумать». Гурмышская. «Что об ней думать? Особенно тебе, мой друг. Это тебя совсем не касается. Ты уж теперь должен совершенно забыть о ней. Она убежала ночью из дому. От нее надо избавиться». Буланов. «Она была у брата Геннадия Демьяновича. Он всю ночь декламировал ей монологи». Гурмышская. «Ты почем знаешь? Погляди мне в глаза, погляди». Буланов. Я видел, проходя мимо беседки. Громышская, я тебе верю. Но все-таки она оставаться здесь не может. Буланов с улыбкой. Ты начинаешь принимать предосторожности. Громышская, не лишнее, мой друг. Ты еще так молод, что за себя отвечать не можешь. Да и я не могу вполне на тебя надеяться. Буланов, да ведь нельзя ж ее на улицу выгнать. У нее нет никого. Ее бы выдать замуж. Гурмышская. Но чтобы выдать ее из нашего дома, и чтобы это было прилично, нужно дать ей приданое. А с какой стати я стану роскошничать для нее? Что вдруг за щедрость такая? Буланов. Само собой. Нет уж теперь, пожалуйста, Раиса, никаких лишних расходов. Кабы кто взял ее без приданого. Гурмышская. «О, тогда другое дело. Чего же лучше? И все конвенансы были бы сохранены, и издержек немного. Я была бы посаженной матерью, ты посаженным отцом. Устроили бы у себя вечер, девичник, благословили бы молодых, и бог с ними. Все это было бы благодетельно и недорого», — входит Аксюша. «Вот она сама. Поди, мой друг, поди!» Буланов уходит. Явление четвертое. Гурмышская и Аксюша. Аксюша. «Что вам угодно?» Гурмышская встает. «Послушай, Аксюша, мне не хочется, чтобы ты обманывалась. Ты живешь здесь и, кажется, воображаешь, что это может вечно продолжаться. В твоем заблуждении виновата я. Было одно время, когда я думала отдать тебя замуж за Алексея Сергеевича. Теперь ты не должна и думать о нем». Аксюша. «Я и не думаю». Гурмышская. «Я тебе не верю, но все равно. Очень скоро я увидала, что вы не пара. Я тебе скажу прямо, ты не стоишь этого человека. Тебе даже и мечтать о нем было бы глупо. Что же ты молчишь?» Аксюша. «Я слушаю». Гурмышская. «Такие женихи не по вас, моя милая. Я не знаю, может быть, он даже за тобой и ухаживал». Аксюша. «Может быть». Гурмышская. «Но ты пойми, что это ничего не значит. Это просто прихоть, шалость. Может быть, и ты с ним кокетничала?» Аксюша. «Нет, этого не может быть». Гурмышская. «Положим, но я должна тебе сказать, уж приятно ли тебе будет, неприятно ли, это не мое дело. Ты ему не нравишься». Про себя. «Вот тебе, милая». Аксюша. «Очень рада». Гурмышская. «Рада? Однако ты хитрая девушка. Но меня перехитрить трудно». Про себя. «Погоди же, я тебя кольну почувствительнее, Аксюша. Я тебе еще скажу. Ему нравится другая». «Что, приятно тебе?» Аксюша. «Что же мне за дело?» Гурмышская. «Ты не беспокойся. Я ведь себя обмануть не дам. Он теперь не жених тебе. Вы люди посторонние, и, следовательно, вам в одном доме жить нельзя». Аксюша. «Как вам угодно». Гурмышская. «Ты должна будешь оставить мой дом». Аксюша. «Когда прикажете?» Гурмышская. «Но куда же ты денешься?» Аксюша. «Я очень благодарна вам за ваши милости, но когда я оставлю ваш дом, я уж попрошу вас обо мне больше не беспокоиться». Гурмышская. «Но, может быть, ты думаешь поселиться где-нибудь поблизости?» Аксюша про себя. «Старушка-то ревнует». Гурмышская. «Что ты шепчешь? Может быть, ты переедешь в город?» Аксюша. «Может быть». Гурмышская. «Но это невозможно!» Аксюша. «Отчего же? Ведь город, Раиса Павловна, не в ваших владениях». Гурмышская. «Но это ужасно! Это очень близко!» Аксюша. «Да, недалеко». Гурмышская. «Послушай, Аксюша, милая, нет ли у тебя родных где-нибудь подальше? Поезжай к ним, я тебя отправлю на свой счет. Я так боюсь за тебя, моя душа. Алексис такой ветреный мальчик. Аксюша. Да, он очень ветрен. Гурмышская. Ты заметила? Аксюша. Еще бы не заметить. И если б я только захотела... Гурмышская. Вот, ты сама говоришь. Послушай, милая. Ну, поди ко мне поближе. Обнимает ее. Ну, сделай это для меня. Аксюша. Для вас? Это другое. Так бы вы и говорили. А то, что вам за надобность беречь меня и смотреть за мной? Просто вы ревнуете. Вы знатная барыня, а я девчонка с улицы. И вы ко мне ревнуете своего любовника. Гурмышская. Что за слова ты говоришь? Аксюша. Ну да, я говорю правду. Признайтесь хоть раз в жизни. А то вы всегда и для всех святая, а мы грешные. Гурмышская. Душа моя, я тоже женщина. Аксюша. Признайтесь. Признайтесь, и я убегу от вас за 1000 верст. Гурмышская. Ты хочешь, чтобы я открыла тебе свою слабость? Обнимает ее. Да. Я ревнива. Аксюша. Мне только и нужно. Я ухожу от вас. Далеко-далеко. Хочет поцеловать ее руку. Гурмышская. За что? За что, моя милая? Аксюша. За хлеб-соль. Гурмышская. Ах, не надо, не надо. Целует ее. Дай Бог тебе всякого счастья. Аксюша. Я пойду собираться. Уходит. Гурмышская садится у окна. Ну, слава Богу. Теперь все улажено, и я могу вполне наслаждаться своим счастьем. Сколько я перенесла неприятностей за эту глупую комедию с родственниками. И по делам. Но уж зато теперь я покойна совершенно. Алексис будет управлять имением, а я займусь только добрыми делами. Определю себе для этого сумму, конечно, небольшую, и буду совершенно в своей сфере. Входит Карп. Карп. Геннадий Демьянович желает вас видеть. Гурмышская. Скажи, что я... Карп. Да, они здесь. Они никаких резонов не слушают. Гурмышская. Боже мой, опять. Входит Несчастливцев в дорожном платье. Снимает котомку и кладет в угол. Туда же ставит палку. Явление 5. Гурмышская, Несчастливцев, Карп. Несчастливцев. «Поди, Карп, и не пускай никого. Скажи, что мы заняты». Карп. «Слушаюсь». Уходит. Гурмышская. «Какой костюм?» Несчастливцев. «Дорожный. Мы пешие путешественники. Это пальто — мой старый друг и товарищ. В непогоду я в этом пальто бродил, как старый лир по степям Новороссии. Часто в бурную ночь я искал убежища, и меня принимали в этом пальто. Принимали чужие теплее, чем родные. Прощайте». Гурмышская. «Прощай, мой друг». Несчастливцев. «Два только слова, и более вас не буду беспокоить никогда». Гурмышская. «Я слушаю». Берет колокольчик. Несчастливцев. «Что это? Вы хотите позвонить?» «Рано еще. Дайте мне колокольчик», — берет колокольчик. «Я сам позвоню, когда надо будет. Нам свидетелей не нужно. Напротив, тетушка, вы уж постарайтесь, чтоб к нам не вошел никто, а главное Буланов, если только вам дорога его мизерная жизнь». Гурмышская. «Хорошо, я прикажу никому не входить про себя». «Ах, сон!» Несчастливцев. «И прекрасно». Ставит колокольчик на стол и садится на стуле подле стола. Гурмышская, заметя свою коробку на столе. «Коробка! Я ее забыла!» Самым ласковым тоном. «Послушай, мой друг Геннадий, будь так добр, потрудись передать мне эту коробку!» Несчастливцев. «Не беспокойтесь, ей и здесь хорошо!» Гурмышская. «Ну, если ты не хочешь, я сама встану за ней!» Несчастливцев вынимает пистолет и кладет на стол. «Не трудитесь!» Гурмышская. «Что ты делаешь? Это ужасно! Я могу умереть со страху!» Несчастливцев. «Не бойтесь, мы будем разговаривать очень мирно, даже любезно», рассматривая коробку. «Знаете что? Подарите мне ее на память». Гурмышская с испугом. «Ах, нельзя, мой друг, тут важные бумаги, документы по имению». Несчастливцев. «Планы, купчи, крепости, межевые книги. Как же они уберутся в такую коробку? Извините, я позволю себе полюбопытствовать». Открывает коробку. Гурмышская. «Вот пытка». Несчастливцев. «Вы ошиблись. Тут деньги. Злата, злата! Сколько через тебя злата? Ну, мы пока ее закроем», — закрывает коробку. «Был один актер провинциальный. Оскорбил его женщина, жена антрепренера. Он смолчал, но не забыл обиды. Всю зиму он терпел. В последнее воскресенье, на Масленице, у антрепренера был прощальный вечер для артистов. «Слушайте, тетушка!» Гурмышская. «Слушаю». Несчастливцев. По окончании вечера стали все прощаться. Подходит и он к хозяйке. «Пожальте ручку», — говорит. Та ему подала. Он ей, тетушка, было палец и откусил прочь. Гурмышская. «К чему ты мне это говоришь?» Несчастливцев. «Разумеется, он поступил глупо. Я его знаю, он дурак. Можно было сделать умнее». Гурмышская. «Зачем мне знать все это?» Несчастливцев. «На всякий случай не мешает. Другой актер поступил гораздо умнее. У одной богатой помещицы был племянник, человек с благородной душой, но бедный. Вздумал он навестить свою тетку, которую не видал лет 15. Вот собрался издалека, шел пешком долго. Приходит, его принимают по-родственному. Вдруг тетка узнает, что он актер, гонит его из дому, не простясь, срамит его перед людьми, перед дворней». Гурмышская. «Ах, нет, Геннадий». Несчастливцев. «То есть она думала так поступить, а вышло не так. Трагик Несчастливцев не позволит играть с собой». Открывает коробку. «Вот. Во-первых, трагику Несчастливцеву нужны деньги на дорогу. Неприлично ему от богатой тетки пешком идти. Потом у вас живет бедная девушка. Ну, что хорошего, если она, живя у вас и пользуясь вашими благодеяниями, утопится?» Гурмышская. «Что ты сочиняешь?» Несчастливцев. «Я ее возьму с собой, и на ее долю нужно что-нибудь уделить. Потом, так как мы отказываемся от всякого наследства после вас, это нам легко сделать, вы нам и так ничего не оставите, а оставите все гимназисту. И за это нужно что-нибудь взять», — считает деньги. Гурмышская. «Ты не томи меня. Скажи, сколько тебе нужно?» Несчастливцев. «Я великодушен». Встает, берет в одну руку пистолет, а в другую коробку с деньгами и подает ее Гурмышской. «Дайте сами», — Гурмышская, поглядывая на пистолет. «Напрасно вся эта комедия. Я тебе должна 1000 рублей. Вот твои деньги. Но если ты нуждаешься...» — Несчастливцев берет деньги. «Довольно. Милостыни не надо. Благодарю вас», — прячет деньги. Гурмышская. «Ах, убери, пожалуйста, этот пистолет. У меня душа не на месте». Несчастливцев. «Да чего вы боитесь? Я ведь не Стенька Разин. В крайнем случае, если бы вы меня оскорбили очень, я бы убил этого гимназиста, а уж никак не вас», — кладет пистолет в карман. «Ну-с, теперь вы меня, конечно, проводите честь честью. Мы позавтракаем и расцелуемся, как следует родственникам». Гурмышская. «Да, разумеется». Несчастливцев. «Барином я сюда явился, барином и уеду с честью», — звонит в колокольчик. Входит Карп. «Пошли кого-нибудь поскорее в город нанять самую лучшую тройку до первой пароходной пристани. Да вот, братец ты мой, я уезжаю. Так барыня приказывает поскорей собрать хороший завтрак. Подай вина получше, шампанского», — Карп. «Слушаюсь. Завтрак готов». Гурмышская. «Подай в столовую, Несчастливцев». «Позови Аркадия», Гурмышской. «Я его вам представлю на прощание. Вы немного потеряли, что не познакомил я вас прежде». Карп. «Сударыня, Иван Петров с сыном дожидаются-с». Гурмышская. «Скажи, чтобы он подождал в столовой». Карп уходит. «Извини меня, любезный друг, я тебя должна оставить ненадолго». Несчастливцев. «Помилуйте, между своими...» Гурмышская. «Мне нужно одеться, я жду гостей. Поди в столовую, покушай на дорогу, я приду с тобой проститься». Несчастливцев. «Значит, мы расстаемся мирно. Вы на меня не сердитесь?» Гурмышская. «Нет, не сержусь. Но мне кажется, что можно было бы тебе вести себя поделикатнее. Я все-таки дама». Несчастливцев. «О, Боже! Я вас оскорбил? Скажите, оскорбил я вас? Я не прощу себя. Я застрелюсь при ваших глазах!» Вынимает пистолет. Гурмышская. «Ах, нет, нет!» Несчастливцев. «Нет, вы мне скажите, обидел я вас? О, я...» Гурмышская. «Ах, нет, нисколько. Напротив». Уходит. Несчастливцев. «Вот так-то лучше. Я уж теперь и сам не разберу, Несчастливцев я или Ротшильд». Входит Счастливцев. Явление шестое. Несчастливцев и Счастливцев. Несчастливцев. «Ну, Аркадий, теперь можно будет нам и отдохнуть. Денег, братец, у меня много». Показывает пачку ассигнаций. «Поедем мы с тобой до Волги в хорошем экипаже, а потом на пароходе в первом классе». Счастливцев. «Геннадий Демьянович, бесподобно! Ах, бесподобно! Уж как я комфорт люблю, кабы вы знали!» Несчастливцев. «Сделают нам выгодное предложение. Так мы с тобой примем. Будем играть, а нет, так и не надо. Поедем в Нижний на ярмарку за бенефисом. Да бенефис, чтоб в начале августа. А в сентябре, шалишь, не возьму. Покутим, братец». Счастливцев. «И уж, товарища, вам лучше меня не найти. Я, знаете, я, Геннадий Демьянович, рожден для такой жизни. А бедность что? В бедности-то всякий жить умеет. Нет, ты умей прожить деньги с эффектом. Тут много ума нужно, Геннадий Демьянович». Несчастливцев. «А теперь, брат, пойдем. Выпьем доброго вина, закусим на дорогу по стакану, по-другому шампанского». Счастливцев. «Вот жизнь, Геннадий Демьянович. Вот это я понимаю. А то что? Пешком, сам себя презираешь. Не знаю, как вы, а я презираю такую жизнь. Я всегда за богатых людей. Кто шампанское пьет, хорошие сигары курит, тот и человек. А остальные — ничтожество. Так ведь, Геннадий Демьянович?» Уходит в столовую. Входит Аксюша. Явление седьмое. Аксюша, потом Петр и Несчастливцев. Аксюша. «Где же братец?» — заглядывает в дверь. «Он в столовой, и Петя там. Как бы его вызвать? Мне бы только хоть два слова сказать на прощание. При людях неловко будет». Тихо. «Петя! Петя!» — услыхал. «Идет». Петр тихо боком прокрадывается в дверь. «Петр!» «А, это ты?» «Аксюша! Тише! Ради бога, тише!» «Кончено дело. У братца денег нет. Я еду с ним далеко и навсегда». Берет его голову, прижимает к себе и целует. «Прощай. Ступай. Ступай». «Петр, едешь? Куда? Зачем?» «Аксюша, в театр. В актрисы». «Петр, что ты? Опомнись. С ума ты сошла?» «Аксюша, решено. Решено. Ступай. Ступай». «Петр, что ты? У меня сердце упало. Ровно кто меня камнем в грудь-то ушиб? А ведь я с тятенькой опять говорил». Аксюша, робко и оглядываясь. «Ну, что же?» «Петр, сначала, известно, 2 часа ругал без отдыха. Потом говорит, Хоть бы 1000 за тебя, дурака, дали. Аксюша. Я на прощание словечко закину тетеньке. А, впрочем, надежды мало. Ну, ступай, целует его. Прощай. Уже не прощайся. Стыдно. Глазами только поводи. Я на тебя все глядеть буду. Петр. Ах ты, жизнь. Вот бы когда в омут-то с великим удовольствием. Входит Несчастливцев. Несчастливцев. А, попались. Аксюша. Братец, потише. Петр уходит. Одно слово, братец. Утопающий за соломинку хватается. Попросите тетушку, может быть, она сжалится надо мной. Теперь только 1000 рублей нужно, только 1000. Несчастливцев. А что ж в актрисы-то, дитя мое? С твоим-то чувством. Аксюша, прилегая к нему нежно. Братец, чувство, оно мне дома нужно. Несчастливцев басом. Поколебалась. Что на земле незыблемо теперь? Пойдем, меня ждет компания. Дай мне хорошенько вдохновить себя, а то я поговорю. Уходит в столовую. Выходят Милонов, Бадаев и Карп. Явление 8. Милонов, Бадаев, Карп, потом Гурмышская и Буланов. Карп. Пожалуйтесь, они сейчас выйдут. Милонов. «Что это у вас, Карлуша, нынче как-то особенно парадно?» Карп. «Не могу знать». Выходит Гурмышская, очень нарядно и молодо одетая. Под руку с Булановым. Гурмышская. «Извините, господа, что я заставила вас ждать». Бадаев. «Да мы ничего и не ждали». Милонов, целуя руку. «Вы прекрасны!» Отходит и смотрит издали. «Прекрасны! Вы все молодеете!» Гурмышская. «Мне и нужно молодеть. Господа, я вас звала для подписания завещания, но обстоятельства несколько изменились. Я выхожу замуж. Рекомендую вам будущего моего мужа». Милонов. «Прекрасно! Прекрасно!» Бадаев. «Я так и ожидал». Гурмышская, садясь. «Прошу покорнейше садиться». Милонов и Бадаев садятся. «Алексис, садись». Буланов, целуя ее руку. «Ах, Раиса, позволь, я буду стоять подле тебя». Гурмышская. «Не правда ли? Он мил». «Господа, я вижу, что в душе вы осуждаете меня. Прежде выслушайте, потом судите». «Господа, у меня оправданий много. Я была беззащитна и менее расстроена. Я думала поручить управление племяннику, но он меня поразил. Поразил. Знаете, какую он карьеру избрал? Он актер провинциальный». Милонов. «Ужас, ужас, ужас». Бадаев. «Что такое?» Буланов. «О племяннике». Бадаев. «А, ну, не мое дело». Гурмышская. «И ведет жизнь самую беспорядочную. Он здесь, у меня. Вы можете его видеть». Милонов. «А ваша племянница?» Гурмышская. «Я недовольна ее поведением. Что же мне оставалось делать? Я вас спрашиваю. При всем моем желании остаться навсегда вдовой, томно, и даже отказаться совсем от света, я решилась пожертвовать собой. Я выхожу замуж, чтобы устроить имение и чтобы оно не досталось в дурные руки». Милонов. «Это геройский подвиг. Вы героиня». Бадаев. «Ну, какая героиня? Просто блажит». Милонов. «Давно бы вам, давно бы». Гурмышская. «Ах, Евгений Аполлоныч, надо было найти человека. Это так трудно нынче, так трудно. Ведь это что за человек, кабы вы знали?» Нежно взглядывает на Буланова. «Ах, друг мой!» Буланов, целуя ее руку. «Раиса, ты меня конфузишь!» Милонов, грозя пальцем. «Только смотрите, Раиса Павловна, смотрите за ним хорошенько! Он так еще молод!» Гурмышская. «Ах, нет! Он дал мне клятву, страшную клятву!» Буланов. «Господа! Поверьте, что я постараюсь быть достойным той чести, которую мне делает Раиса Павловна. избирая меня своим супругом. Что касается интересов Раисы Павловны, то, господа, в самом скором времени само дело будет говорить за меня. Вы увидите наше имение в цветущем положении. Милонов. Каков? Каков? Прекрасно, молодой человек, прекрасно. Гурмышская. А я вам говорила. Бадаев. Все врет, все промотает. Буланов. Господа, хотя я и молод, но я очень близко к сердцу принимаю не только свои, но и общественные дела, и желал бы служить обществу. Поверьте, что вы найдете во мне самого горячего защитника наших интересов и привилегий. Милонов. А вот мы жаловались, что людей-то нет. Для новых учреждений нужны новые люди, а их нет. Вот они. Бадаев. Что ж, пожалуй. Пусть служит, мы неразборчивы. Буланов, пожимая плечами. Вот только года мои, я не понимаю, к чему эти стеснения. Если я чувствую себя способным... Милонов. Ну что ж, мы подождем годика два, а там и в управу или другую почетную должность найдем. Гурмышская. Господа, кушать сегодня мы будем поздно. А теперь можно по бокалу шампанского. Карп. Подай шампанского. Карп. Слушаюсь. Честь имею поздравить, сударыня. Про себя. Пойти оповестить. Уходит. Милонов. Но откуда такой ум, такая сила в молодом человеке? Гурмышская. Ах, он много страдал, бедный. Мать его была богатая женщина, и он с детства был приучен к неге, к раболепству прислуги и всех окружающих. Потом они обеднели, и он узнал страшную нужду. Ужасно, он рожден повелевать, а его заставляли чему-то учиться в гимназии. Входит Карп с бутылкой шампанского и бокалами. Все встают. Милонов, принимая бокал. Все высокое и все прекрасное основано на разнообразии, на контрастах. Возьмем самые изящные сочетания в природе, и что ж мы видим? Суровый гранит и меланхолический плющ, несокрушимый дуб и нежную повелику. И теперь пред нашими глазами непоколебимая добродетель, житейская мудрость, укрепленная опытом, в союзе с нежной молодой отраслью благородного питомника. Раиса Павловна, Алексей Сергеевич, желаю вам многолетней безмятежной жизни, на радость вам, на утешение ваших друзей и на пользу всего окрестного населения до самых отдаленных пределов. В столовой. Ура! Гурмышская. Что такое? Карп. Геннадий Демьянович изволит за ваше здоровье. Милонов. Господа, я не могу говорить. Все прекрасное и все высокое заставляет молчать уста мои и вызывает горячие и обильные слезы на мои ресницы. Гурмышская жмет ему руку. Благодарю вас. Благодарю. В столовой. Ура! Бадаев с бокалом. Поздравляю. Постарайтесь жить счастливо. Я первый буду очень рад. Пьет. Гурмышская. Покорно вас благодарю. Буланову. Какой грубый человек. Садятся. В столовой. Ура! Двери из столовой растворяются, входит Несчастливцев. Остаются в дверях Счастливцев, восьми братов, Петр и Аксюша. Явление девятое. Гурмышская, Милонов, Бадаев, Буланов, Несчастливцев, Счастливцев, восьми братов, Петр, Аксюша, Карп. Несчастливцев. «Тетушка, поздравляю! Замуж выходите? Время, тетушка, время! И для вас хорошо, и для родственников приятно. Это делает вам честь, а нам удовольствие. Я со своей стороны очень рад и одобряю ваш союз», обращаясь к дверям. «Господа, что ж вы стали?» Счастливцев и восьми братов подходят. «Тетушка, рекомендую. Друг мой, Аркадий Счастливцев. Гурмышская. Очень приятно. Милонов. Это ваш племянник? Несчастливцев Милонову. «Честь имею рекомендоваться. Геннадий Гурмышский». Бадаеву. «Гурмышский Геннадий». Милонов и Бадаев встают, подают ему руки и садятся. Восьмибратов Гурмышский. «Доброе дело-с. Значит, по закону, как следует. Чего ж лучше-с? Особенно, очень приятно-с». Гурмышская. «Ну, как тебе, Иван Петрович? Нравится мой жених?» Восьмибратов. «Ничего-с. Жених во вкусе-с. Ежели насчет малоумия, так это от малодушества. Со временем проходит-с». Несчастливцев. Счастливцеву и Восьмибратову. «Господа, покорнейше прошу садиться. Тетушка, позвольте мне распорядиться, как дома. Карп, подай, братец, нам вина, да побольше. Ты не жалей. Такие случаи редкие, ведь тетушка не каждый год замуж выходит». Садится с правой стороны. Там же садятся Счастливцев и Восьмибратов. Карп уходит. «Продолжайте, господа. Ваш разговор, мы вам не мешаем». Милонов. «Нам интересно вас послушать». Несчастливцев. «С величайшим удовольствием, господа. Мне очень приятно говорить в таком благородном обществе. Тетушка, вы счастливы. Вы безмерно счастливы». Гурмышская. «Да, мой друг, я счастлива». Несчастливцев. «В счастье человек делается добрее, благороднее. Не так ли я говорю? Правда, господа?» Милонов. «Совершенно справедливо. Прекрасно, прекрасно!» Несчастливцев. «Тетушка, у вас есть племянница, милое, кроткое создание. У ней есть тоже жених. Он не так красив и смел, как ваш, но она его любит. А вот его тятенька...» Гурмышская. «Знаю, мой друг». Несчастливцев. «Он, то есть тятенька, человек русский, господа, благочестивый, но по душе совершеннейший каканец и киргиз кайсак. Он человек семейный, очень любит своих детей, любит женить сыновей, но непременно желает получить приданого 1000 рублей по своей жадности и по своему невежеству». Восьмибратов. «Это точно, барин, что по невежеству. Только нам без этого невежества никак нельзя. Потому на нем весь круг держится». Несчастливцев. «Вот, тетушка, для вас прекрасный случай сделать доброе дело». Гурмышская. «Ах, нет, нет. Что еще за новости? Оставь, пожалуйста. Это не твое дело. Я и так издержала очень много. Потом впереди большие расходы». Буланов. «Нам с Раисой теперь нельзя тратить ничего лишнего. Я хочу конный завод завести. Пруды надо чистить, копать канавы». Несчастливцев. «Так не дадите?» Гурмышская. «Деньги невелики, но согласитесь, господа, что бывают обстоятельства». Несчастливцев. «Да зачем деньги? Довольно вашего благородного слова в присутствии вот этих господ». Восьмибратов. «Для нас ваше слово лучше векселя». Гурмышская. «Нет, нет. Это не деликатно даже. Вдруг при посторонних такое требование. Это насилие. У вас комплот». Буланов. «Да ты, Раиса, откажи решительно». Гурмышская. «Ну, согласитесь, господа, ведь нельзя же так вдруг. Я решительно отказываю». Несчастливцев. «Так не дадите?» Гурмышская. «Извини, мой друг, не могу». Несчастливцев Восьмибратову. «Почтенный, скинь что-нибудь. Уваж, уступи». Восьмибратов. «Не расчет, барин. И то уж так, что из хорошего дома, а то бы и внимания не взяли». Несчастливцев встает. «Тетушка, Раиса Павловна, благодетельница рода человеческого. Не роняйте себя перед почтенным обществом. Не стыдите фамилию Гурмышских. Я краснею за вас. У вас только и родных я да она. А она уж больше не просит. А мне приданого не нужно». Гурмышская не может отказать в такой сумме. «Вы женщина богатая. Что значит для вас эта малость? Я бедный труженик, но если б у меня были...» — ударяет себя в грудь. «А? Что такое?» «Да они есть!» — вынимает из кармана деньги. «Вот они! Признаться, не грех бы бедняге-несчастливцеву и покутить на эти деньги. Не мешало бы ему, старому псу, и поберечь их на черный день!» Счастливцев, дергая его за руку. «Что вы делаете?» Несчастливцев. «Молчи, Аркашка!» «Так не дадите?» Гурмышская. «Я уж сказала». Несчастливцев. «Ну, если богатая помещица отказывает бедной девушке в приданом, так не откажет бедный артист, Аксюша. Поди сюда, дитя мое». Счастливцев. «А говорили, на тройке поедем. Вот тебе и тройка. Вот и на пароход». Несчастливцев. «Молчи, Аркашка!» Аксюша подходит. «Вот тебе, дитя мое. Бери». Аксюша. Что вы, братец, не надо». Несчастливцев. «Бери, говорят тебе. Я что задумал, не передумываю. Что сделал, не переделываю». Аксюша, обнимая его. «Братец, братец!» Карп приносит бутылку вина и стаканы, ставит на стол. Несчастливцев. «Ну, довольно. Я могу заплакать, а это нехорошо, стыдно». Аксюша. «Как мне благодарить вас?» Несчастливцев. «Как благодарить? Скажи спасибо, и все тут. Вот теперь выпьем». Подходит к столу и наливает два стакана. Аксюша отдает деньги Петру. Петр, отдавая деньги отцу. «Извольте получить-с». Восьмибратов отходит к стороне и считает. Гурмышская Несчастливцеву. «Это очень великодушно с твоей стороны». Несчастливцев. «Надеюсь. Поди, Аркадий, выпей». Счастливцев подходит и пьет. Гурмышская Аксюша. «Я очень рада, моя милая, что так устроилась, и готова способствовать твоему счастью всем, чем могу. Я даже не откажусь быть твоей посаженной матерью». Аксюша кланяется. Восьмибратов. «Много вами благодарны-с. Уж у нас, сударыня, без вас дело не обойдется. Вы у нас на свадьбе-с. 50% к приданому. Вот как мы вас ценим. А уж банкет я сделаю для вашей милости, так месяца на два в городе разговору хватит. Пущай, по крайности, знают». Милонов, подходя к столу. «Прекрасно, прекрасно! Ваш поступок надо напечатать в газетах». Несчастливцев. «Что тут за газеты? Давай, выпьем, брудершафт». Милонов. «Но, мой милый, нельзя же...» Несчастливцев. «А не хочешь? Не надо. Убирайся. Пшел прочь. Выпьем, Аркадий». Милонов отходит. Бадаев Буланову. «Кто он такой, а?» Буланов. «Актер». Бадаев. «Актер? Ах, черт его возьми! Браво, браво!» Подходит к Несчастливцеву. «Вашу руку! Тот-то я слушаю, кто так хорошо говорит, благородно. Это такая редкость у нас», указывая на Счастливцева. «А он тоже актер?» Несчастливцев. «Актер?» Бадаев. «Он ничего не говорит?» Несчастливцев. «Нет, говорит». Бадаев. «Что же он говорит?» Счастливцев. «Скворцом свищу, сорокой прыгаю». Бадаев. «А, браво, браво!» Отходит и сейчас же возвращается к Несчастливцеву. «Я ему пеньковую трубку подарю. Заходите ко мне, милости прошу». Несчастливцев. «Забавлять-то тебя? Шутоп заводи. Давай брудершафт выпьем». Бадаев. «Что? Ха-ха-ха! Он забавный!» Отходит. Гурмышская Буланову. «Его надо как-нибудь выжить. Он бог знает, что наделает». Буланов. «Вы, кажется, ехать собираетесь?» Несчастливцев. «Давно я, брат, собираюсь». Буланов. «Так не пора ли вам?» Несчастливцев. «Аркадий, нас гонят. И в самом деле, брат Аркадий, зачем мы зашли? Как мы попали в этот лес, в этот сыр-дремучий бор? Зачем мы, братец, спугнули сов и филинов? Что им мешать? Пусть их живут, как им хочется. «Тут все в порядке, братец, как в лесу быть следует. Старухи выходят замуж за гимназистов, молодые девушки топятся от горького житья у своих родных. Лес, братец!» Гурмышская, пожимая плечами. «Комедианты!» Несчастливцев. «Комедианты? Нет, мы артисты, благородные артисты, а комедианты вы. Мы, коли любим, так уж любим, коли не любим, так ссоримся или деремся, коли помогаем, так уж последним трудовым грошом. А вы всю жизнь толкуете о благе общества, о любви к человечеству. А что вы сделали? Кого накормили? Кого утешили? Вы тешите только самих себя забавляете. Вы — комедианты, шуты, а не мы. Когда у меня деньги, я кормлю на свой счет 2-3 таких мерзавцев, как Аркашка. А родная тетка потяготилась прокормить меня 2 дня. Девушка бежит топиться. Кто ее толкает в воду? Тетка. Кто спасает? Актер Несчастливцев. Люди, люди, порождение крокодилов. Ваши слезы — вода. Ваши сердца — твердый булат. Поцелуи — кинжалы в грудь. Львы и леопарды питают своих детей. Хищные враны заботятся о птенцах. А она... Это ли любовь за любовь? «О, если б я мог быть гиеною! О, если б я мог остервенеть против этого адского поколения всех кровожадных обитателей лесов!» Милонов. «Но позвольте, за эти слова можно вас и к ответу!» Буланов. «Да просто к Становому! Мы все свидетели!» Несчастливцев Милонову. «Меня? Ошибаешься!» Вынимает пьесу Шиллера «Разбойники». «Цензурировано. Смотри. Одобряется к представлению. Ах ты, злокачественный мужчина! Где ж тебе со мной разговаривать? Я чувствую и говорю, как Шиллер, а ты, как подьячий. Ну, довольно. В дорогу, Аркашка. Прощайте!» — кланяется всем. «Тетушка, пожалуйте ручку!» — Гурмышская прячет руку. «Ах, нет, нет, Буланов. Позвольте ему, он скорее уйдет. Несчастливцев. Не укушу, не бойтесь». Милонов. «Разумеется, не укусит». Буланов. «Разумеется». Гурмышская. «Ах, нет, вы не знаете». Несчастливцев. «О, люди, люди». Идет в угол, надевает котомку. Аксюша помогает ему и целует его, берет в руки палку. «Ну, Аркадий, мы с тобой попировали, пошумели, братец. Теперь опять за работу». Выходит на середину сцены, подзывает Карпа и говорит ему с расстановкой и внушительно. «Послушай, Карп, если приедет тройка, ты вороти ее, братец, в город. Скажи, что господа пешком пошли». «Руку, товарищ!» — подает руку Счастливцеву и медленно удаляется. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.